Она снова стала думать о Лоре. Он для нее тот неведомый гость, который изменил ее жизнь. Эл испытала чувство благодарности. Ее отличие от царя состояло в том, что Лор не знал последствий своего поступка. Он верил, что оставил ее умирать. Эл вспомнила его удивление, улыбнулась, как же он изумился. Вспомнила лицо, вспомнила все, кроме глаз. Перед глазами стояла бледно-голубоватая кожа, словно преграда, отделяющая его от внешнего мира. А туман, который она видела, мог быть атмосферой, которая защищала его от этого. Эл решила выполнить просьбу Лоралана и поискать объяснение. Некоторая практика в общении с пространством позволяла уже без видений вызывать нужные объекты. Эл сосредоточилась. Она задалась вопросом, как ему помочь. Оставалось только подождать. Эл посмотрела на стол. Латынью она сегодня заниматься не будет. Довольна на сегодня известий о Махале. Такую новость еще нужно было осмыслить. С легендой, кажется, все понятно. Эл вышла из библиотеки, дверь выходила на балкон, и балкон смотрел во внешний двор. Она облокотилась о перила, стала рассматривать то, что внизу. Этаж с библиотекой был на втором ярусе, достаточно высоко, чтобы Эл могла видеть весь двор сверху. Жаль, что она не садовник. Она могла бы подобрать растения для почвы и климата. Для этого нужен серьезный анализ. Эл размышляла как человек и забыла на минуту, что находится в пространстве с непредсказуемыми реакциями на ее желание. Мысли вернулись к Лору. Эл сравнила его с растением, которому нужна защита в агрессивной среде. Странно рассуждать об этом пространстве, как об агрессивной среде для кого-либо. Ее осенила идея. Она помчалась в гардеробную. Если догадка была верна, она отыщет то, что ей было нужно. Скоро она снова стояла на берегу в условленном месте. «Лоралан!» — крикнула она. «Что-нибудь случилось, Элли?» — раздался рядом голос. Легкое прикосновение к плечу Эл вздрогнуло. «Я нашла выход», — выпалила она. «Какой выход отсюда? Ты хочешь уйти?» «Нет, нет, у меня есть идея, как тебе помочь». При этих словах Эл тряхнула рукой со своей десантной формой. «Вот, это может помочь». Лор удивленно посмотрел на нее. «Это твоя одежда. Как она мне поможет?» «Догадайся», — хихикнула Эл. «Мне здесь не просто находиться и думать», — признался Лор. «Я не понимаю твоей идеи». Эл улыбнулась в ответ, посмотрела на Лора, как на ребенка. «Это защитный костюм. Он адаптирует тело к среде. В нем масса различных программ и режимов. Костюм пытался защищать меня, когда я тут находилась. Он может и тебя защитить, между прочим. Ты похож на человека. Но, к сожалению, это то немногое, что я о тебе знаю. Примерь его, костюм тебя не убьет. Самое худшее, что случится, он не будет работать». Лоралан кивнул. Эл подала ему костюм и отвернулась. «Я не буду смотреть», — сказала она. «Я не против», — отозвался он. «Воспитание не позволяет», — пояснила Эл. «Можешь повернуться». Эл осматривала Лора в своем костюме и не сдержала смех. «Почему ты веселишься?» — спросил он серьезно. «Ты в костюме капитана и разведчика вперемешку. Но это забавно». Сквозь смех ответила она. «Ну как, не жмет? Давай отрегулирую размер. Ну как ты себя чувствуешь?» Эл манипулировала со шкалой размера. «Ты заботишься обо мне». В его словах слышалось удивление. «Почему?» «Хочу помочь и адаптироваться здесь», — ответила она то, что было очевидно. Она воспринимала как норму, что в его речи присутствует подтекст. Она не стала бы его классифицировать как существо гуманоидного типа, схожую расу. Она только понимала, что понятийный аппарат у них может отличаться. Смысл слов может быть различным для обоих. «Но зачем? Разве я тебе нужен?» – удивился он. Эл ответила, не раздумывая. «Я никого тут не видела, кажется, целую вечность. И тут появился ты. Я просто рада». Эл оторвалась от костюма, посмотрела Лору в лицо. «Тебе здесь одиноко?» – его голос стал тихим и проникновенным. Эл заслушалась. У Лоралана был красивый тембр голоса. Он производил на нее некоторое чарующее воздействие. Эл смутилась. «В общем, нет. В свое время я сильно страдала от избытка общения. Я мечтала об одиночестве, но чувствовала, что для меня, как для существа общественного, одиночество станет испытанием. Тут все по-другому, иначе. Здесь все живое. Мне тут не скучно». «Тогда зачем тебе я?» — так же тихо спросил Лор. «Ты просто друг. Я тут благодаря тебе, между прочим». «Друг?» — переспросил он. «Ты вкладываешь в это понятие глубокий смысл. Ты не знаешь меня, но называешь другом. Ты мне помог. Нечаянно. С неясным мне мотивом. Даже если мы с тобой придаем смерти разные значения, ты сделал для меня довольно много тем, что хотя бы привел сюда. Не могу быть неблагодарной», — Элла остановилась. «В конце концов, я рада тебе. Это плохо?» «Мне странно. Ты так искренне радуешься мне, незнакомцу. Ты меня не знаешь, Элли». «У нас есть повод. Главное время, чтобы познакомиться», — парировала она. «Лучше скажи, как ты себя чувствуешь. Судя по твоим вопросам, уже неплохо». «Да, эта одежда изолирует некоторые вибрации. Не все, Элли». «Скажи, когда устанешь», — сочувствующим тоном сказала она и взяла его за руку. «Идем, я покажу тебе мой дом». «Нет, не торопись, мне необходимо освоиться». Эл, понимающе кивнула. Потом улыбнулась. Лорлан очень странно выглядел в ее костюме. «Да», — сказала она вслед мыслям, — «ты странно выглядишь, правда. Извини, ботинок нет, они где-то пропали, и я не могу их разыскать». «Ты много путешествуешь, может быть, тебе подарить костюм? Мне он, собственно, ни к чему». «Ты очень красивая в этом наряде. Теперешняя. Ткань струится на ветру. Я любовался тобой, когда ты шла по берегу. А теперь ты часть этого места, и оно не выглядит для меня мрачным». «Ты мог видеть меня? Как? Ты же исчез. Я могу находиться в некоторых близких к этому месту слоях. Я видел, как ты шла по берегу, но не больше того. Я не мог видеть дальше. Меня влечет к тебе. Я не хотел уходить. Я ждал, когда ты меня позовешь». Я ощутила волнение. Искренность Лора радовала, волновала и чуть-чуть настораживала ее. Эл не могла объяснить логически свое расположение к Лору с первого момента, как она увидела его. Он захватил ее внимание. Он говорил правду, и Эл не старалась это скрыть. «Я чувствовала то же самое, но не хотела досаждать тебя быстрым призывом. Я пыталась найти ответ, как тебе помочь. Кроме одежды никаких идей не появилось». Лор улыбнулся. Эл пыталась понять, что напоминает ей эта улыбка. Не вспомнила. Улыбнулась в ответ. «А почему ты сама носила эту одежду?» — спросил он. «Я разведчик. Я капитан разведки», — ответила она и задумалась, как далеко теперь это прошлое. «У вас некоторого времени я даже командор. Уже забыла. Но костюм еще капитанский». «А что это значит?» «Не поверишь, что ты не знаешь». «Ты путешествовала? Много?» «Должна была». Эл тяжело вздохнула. «Я по долгу службы искала бы новые места, но судьбе, тем, кто влиял на нее, было угодно, чтобы это было не так. Поэтому все случилось иначе. Не хочу об этом больше говорить». «Я была на службе. Это форма и защитный костюм одновременно. Своего рода вторая кожа. Хочешь, оставь ее себе. Будешь меньше сил тратить на адаптацию». «Адаптация — это необходимый процесс», — возразил он. «Я сниму одежду, когда уйду. Она может тебе пригодится». «Здесь она мне не нужна», — уверенно сказала Эл. «Ты не собираешься покидать это место?» «Я об этом не думаю. Я совсем не хочу обсуждать эту тему. Во всяком случае, не теперь», — отказалась она. «Тебе неприятно вспоминать прошлое?» «Я уже дошла до такого состояния, когда вспоминать уже не имеет никакого смысла. Я долго, даже очень долго мучила себя самыми разными способами, много раз повторяя про себя одно и то же. Это бессмысленно, оно прошлое преследовало и терзало меня. Но сейчас мое состояние изменилось. Я спокойно вспоминаю то, что было, и даже Нейба. Даже то, что было после его исчезновения. Это место меня излечило. Ты прав, кое-кто тут действительно умер». Она замолчала. Эл показалось, что она выразилась резко. Поэтому на всякий случай она опять улыбнулась ему приветливо. «Но ты не перестала быть воином», — заметил Лоралан. «Не перестала, но стараюсь», — уверенно заявила Эл. И вдруг Лор рассмеялся в голос. Ты удивительное существо, Элли. Умная и наивная одновременно. Ты способна так искренне заблуждаться. Он продолжал смеяться, Эл посмотрела вопросительно. Ты права. Говорить о том, чего нет, не имеет смысла. Извини, надеюсь, мой смех не обидел тебя, произнес он мягко. Нет, меня трудно обидеть, призналась она. Я теперь чувствую себя лучше, признался он. Если ты не будешь отходить далеко от меня, мы можем пройтись по берегу. Можно найти много поводов для беседы. Ты мне интересна.